Черная туча. Из фронтовых записей. Бой ушел вперед. Он гремел теперь далеко в степи. И сюда доносилось лишь приглушенное ворчание разрывающихся мин и снарядов. Над опустевшими окопами, вырытыми в агротехнической посадке вдоль ровной аллеи, легкий ветерок чуть шевелил деревья, вернее, огрызки деревьев. Тонкие их стволы были срезаны, расщеплены или белели ранами сорванной коры. Ветви надломлены, обгрызены, посечены. Листья, пробитые и надорванные, преждевременно пожелтели. Изуродованная зелень молчаливо свидетельствовала о том, что вытерпели люди, укрывшиеся под ней в неглубоких своих окопах. Две недели свистел в этой рощице металлический вихрь. Две недели рвались здесь мины, снаряды, авиабомбы, густыми роями летели пули, и когда-то высокие и пышные акации превратились в низкий, общипанный кустарник. Две недели били здесь черноморские моряки, сошедшие с кораблей для смертельного боя с фашизмом. Это были два батальона первого морского полка. В начале осады Одессы его сформировал и подвел в бой командир Одесского военного порта полковник Осипов. Старый моряк, матрос с Рюрика и Гангута, который в гражданской войне бился в первом кронштадтском экспедиционном отряде и командовал матросским отрядом на Волге. Новый полк в первом же бою отбросил румын от ближних подступов к городу и захватил эту посадку у колхоза Ильичевка. Она была очень важна. Во-первых, она закрывала врагу подход к высоте, выгодной для обстрела Одессы. Во-вторых, отсюда в свое время с прибытием подкреплений командование рассчитывало начать новый удар. Это отлично понимали осаждающие. На два батальона моряков, державших посадку, румыны бросили целую дивизию. Два пехотных, один артиллерийский полк. Посадка оказалась в фактическом окружении. Спереди, сзади, слева и справа были румыны. Только высокая кукуруза, протянувшаяся к железнодорожному полотну, где оборонялась остальная часть полка, была единственной дорогой, по которой ночами подтаскивали морякам цинки с патронами, мины, пищу и воду. По этой же кукурузе не раз пробирался к своим бойцам полковник Осипов, чтобы осмотреть позицию, распорядиться насчет отражения очередной атаки и, кстати, побеседовать по душам. «Окружение маленьких пугают», — говорил он своим глуховатым, негромким голосом, пережидая разрывы мин и снарядов. «Поглядите, как вы тут ладно устроились. Посадочка-то ваша углом идет. Полезут румыны с тыла, внутрь угла попадут, будете их с двух сторон бить. Справа навалится, левая посадка фланговым огнем их положит. Слева сунутся, правая также будет во фланг косить. Но если черт их понесет на самый уголок, тут у вас полная мощь огня, понятно, за такую посадку денежки платить можно. Ваше дело не зевать, высматривать, откуда полезли. Крепче держитесь, товарищи, по-флотски держитесь. Скоро эту посадочку оставим, вперед пойдем. Не на мертвый же якорь тут стали. И моряки держались. Ежедневными атаками враг пытался сломить их сопротивление. Две недели подряд. Одна за другой накатывались волны атакующих румын. В иную атаку до восьми волн. И разбивались о твердость и мужество краснофлотцев, как о скалу. Грудами трупов, наваленных друг на друга, эти волны так и застыли у окопов неопровержимым доказательством краснофлотского мужества и стойкости. Пули, остановившие их на бегу, были у них во лбу, в сердце, в груди. Точные, прицельные пули спокойного матросского огня. Убитые лежали без оружия. Оно попало в руки моряков. И солдаты, лежавшие сверху недвижно этой груды, были повалены пулями из румынских же автоматов и пулеметов, принесенных сюда накануне теми, кто лежал внизу. Только полсотни шагов отделяло убитых от посадки. Так учил их своих бойцов полковник Осипов. «Не нервничай, ближе подпускай, Они в атаку орут, поливают из автоматов, на психу берут. Вон как вчера шагали. 8 рядов с музыкой и иконами, нам, мол, все нипочем. А вы их тоже на психу берите. Топай, мол, топай, а я обожду, когда у тебя гайки начнут отдаваться. Молчите и поджидайте. Пусть на предыдущих ораторов полюбуются. Тоже на мораль действует. Экое кладбище Навально. Вот когда так подойдут, что их карточки рассмотришь, когда глаза их увидишь, а в них страх, тогда и бей в лоб. Веселее будет. Одного повалишь, 10 сами назад побегут. И сидели моряки под срезанными начисто ветками, часами выдерживая бешеный минометный артиллерийский огонь, предвестник атаки. Сидели и под диким ливнем автоматического огня наступающих румын. Сидели, не нервничая, молча давая атакующим дойти до груды трупов и понять, что тут смертный рубеж, которого не перейти. Что так же, как и сегодня, шли на эту посадку вчера и позавчера, и неделю назад другие роты и батальоны. И небритые лица румын, уже перекошенные страхом подневольной атаки, впрямь искажались ужасом перед грозным молчанием морских окопов, таящим смерть, перед выдержкой и мужеством черных комиссаров. Черные комиссары, черные тучи, черные дьяволы — так прозвали румыны краснофлотцев морских полков. Моряки пошли с кораблей в бой в чем были, в черных брюках и бушлатах, в черных бескозырках. Такими они и запомнились румынам при первых встречах, когда, подпустив их вплотную к окопам, моряки встретили их яростным и точным огнем, когда словно вой шторма пронеслись по полю и свист, и крик, и издевательское улюлюканье, когда черные высокие фигуры замелькали в зелени посадки. В бешеной контратаке, и нельзя было ни автоматами, ни пулеметами остановить их неудержимый бег, когда внезапные угрозы вставали над желтой кукурузой черной бескозырки, и могучие руки в черных рукавах бушлата заносили над грудью острый быстрый штык. С первых этих встреч многое изменилось во внешнем виде морской пехоты. Краснофлотцев переодели в защитную форму. Но часто, взлетая на бруствер окопа, словно на трап по тревоге, быстрым морским прыжком моряки вытаскивали откуда-то из-за пазухи флотскую бескозырку, и черные фуражки опять мелькали в кукурузе, наводящем ужас видением черной тучи, нетерпеливой, грозной силы, устремленной лишь к одному — разбить и уничтожить врага. Такими запомнили моряков румыны. Нам же, кто видел и помнит прежние бои за революцию, знакомо это мелькание бескозырок в зелени кустов, знакомые ленточки, развивающиеся в атаке. Как будто вставали из боевых своих братских могил матросы, дравшиеся и в степи, и в лесу, и на конях, и на бронепоездах, везде, куда посылал их революционный народ и партии. Как будто воскресло орлиное племя матросов революции. Тот же дух, то же боевое упорство, натиск и смелость, то же презрение к смерти, веселость в бою и ненависть к врагам. Пусть эти новые, моложе, пусть за плечами у них нет долгих лет царской службы, школы ярости и гнева, но это одно племя, одна кровь, одна мужественная семья моряков, какие бы имена кораблей ни сверкали на их ленточках. Из какого бы моря ни сошли они на сушу, бить врага с черного ли, с балтийского ли, с тихого ли, с ледовитого океанов. На берегу они сохраняют в своих бригадах и полках ту же сплоченность и боевую дружбу, которая рождается только кораблем. Корабль, где люди живут, учатся, спят, бьются в бою и гибнут рядом, локоть к локтю, сердце с сердцем, необыкновенно сближает людей. Связывает их прочной личной привязанностью и создает из них монолитный коллектив. И вот это свойство моряков — быть в коллективе, гордиться именем своего батальона, как именем корабля, сказывается и в окопе, и в атаке, и в разведке. Разные люди с разных кораблей сошлись в батальоне, Но глядишь через недельку, этот Акополь блиндаж напоминает кубрик. Уже появились ласково-грубоватые прозвища, уже летают свои и понятные только здесь шутки. Уже всем известно, что Васильев с червонной Украины спец по ночной разведке, а Петров с беспощадного отличный снайпер, что совершенно рот и командор с Ворошилова человек очень горячий, что в атаке за ним надо присматривать и в случае чего выручать. Твой, гляди, полезет один против десяти и погибнет зря из-за своего характера. Уже все знают, что нет в полку лучшего минометчика, чем Иванов-стральщика. Не тот Иванов из авиабригады, который пристрелил мотоциклиста и рванул дальше на его машине, и не тот Иванов с конлодки, что пошел ночью в кукурузу оправиться, а вернулся с двумя румынами. Напоролся на разведчиков. Одного стукнул по голове, другой же сам лапки кверху. А тот Иванов, у которого усы и который играет на баяне. И каждый из моряков с восхищением и почтительной завистью к отваге будет целый час рассказывать вам о своем полковнике, о его шутках, о его личных подвигах, о его легендарной машине, пробитой осколками и прошитой пулеметными очередями, на которой он подлетает к окопу, словно на катере к парадному трапу. С любовью, как о близком друге, расскажут вам моряки о военкоме полка Владимире Митракове, о том, как видели его всегда рядом с собой в самых опасных местах, как обучал он моряков стрельбе из трофейных автоматов, как пробирался он к окруженным подразделениям, неся с собой волю к победе, веселую шутку и дружеское теплое слово, как провожали его раненого в тыл, как ждут его обратно всем полком, какую встречу ему готовят. Посидите с моряками вечерок в окопе, и вся жизнь нового коллектива, этого корабля на суше, встанет перед вами во всей ее суровой и веселой простоте, в шутках и подначках, уважительных отзывах о храбрейших и мужественной скорби по погибшим товарищам. Во всяком взводе увидите вы неразлучных друзей, из которых каждый отдаст жизнь за своего нового друга, корешка или годка. И если в такой коллектив попадает молодой человек, не видевший ранее ни корабля, ни моря, он впитывает в себя этот мужественный дух, традиции, боевые навыки, это присущую морякам гордость за свой корабль или батальон, желание сделать его лучшим, красивейшим, храбрейшим. Молодого человека смущает, что не может он, подобно товарищам, надеть в бой драгоценную ленточку с именем своего корабля, что в беседах между атаками никак не назвать ему тех, с кем он плавал, кто командовал кораблем, кто был на нем комиссаром. А тем более хочется ему доказать этим особенным людям, понимающим друг друга с полуслова, полужеста, что и он достоин войти в их тесную и смелую семью. Он идет в бой впереди других, уходит в опасную разведку, кидается один на десяток врагов. Он хочет завоевать право не опускать глаза перед этими мужественными, простыми и веселыми друзьями-моряками. Так получилось и с молодым севастопольским пареньком Юрием Меем. Третий морской полк, формировавшийся в Севастополе, он пришел добровольцем, не служивший на флоте. В конце сентября крейсер с десантом подошел ночью к Одессе. Моряки в темноте погрузились на баркасы и погребли к берегу, в тыл к румынам. Вместе с остальными Мей спрыгнул по грудь в холодную воду и так же, как остальные, не почувствовал холода. Моряки потом говорили: «Холодная вода, понятно, но очень тогда азартно было, не замечали». В темноте взвод его ворвался в прибрежную деревню и напоролся там на тяжелые орудия, перестрелял и переколол немецких артиллеристов. Так провел Мей ночь, день и еще ночь в яростном бою, в первом своем бою. Удар десантного полка во фланг румынам в сочетании с лобовой атакой батальонов первого морского полка, покинувших, наконец, для этого свою знаменитую посадку Ильичевки, отбросил врагов на несколько километров. На реке заняли новые позиции, расположившись в недавних румынских окопах, повернув их фронт к врагу. Напор моряков освободил Одессу и порт от обстрела тяжелой немецкой батареи. Орудия были отправлены в город. и каждую пушку провезли по улицам с выразительной надписью, выведенной белой краской на черном длинном стволе. Она стреляла по Одессе. Больше не будет. Немецко-румынские фашисты решили вернуть потерянные ими выгодные позиции. Удар за ударом, атака за атакой, тысячи мин и снарядов посыпались на третий полк. Враги пытались подавить его сопротивление количеством. Утром 29 сентября на окопы, где был один третий батальон этого молодого полка, двинулось до 1500 румын. Автоматчики их еще в темноте подкрались к окопам на 70 метров и с началом атаки держали моряков в земле, открывая огонь, не давая поднять головы. Моряки, как обычно, подпустили атакующих поближе и скосили первую волну. Трое краснофлотцев, Димитриенко, вчерашний и Лисьев, выскочили из окопов, закололи автоматчиков в кукурузе, и их же оружием стали бить во фланг следующей цепи румын, пошедшей в атаку. В окопе сперва не заметили, что вслед за этими тремя выскочил Имей, залег с винтовкой в кукурузе, стреляя вдоль румынской цепи. На него, прячась за копнами, пошло до 60 румын со станковым пулеметом. Мэй поднялся во весь рост, швырнул две гранаты, отбил пулемет. Он быстро повернул его и погнал им все 60 солдат назад. Увлекшись этим, Мэй перетаскивал пулемет все дальше и дальше вперед, кося им откатывающихся румын. И хорошо, что командир роты заметил это и выслал к Мэю еще 7 моряков, иначе он был отрезан от своих. Так доброволец Юрий Мэй вошел в боевую семью 3-го морского полка, и никто уже больше не спрашивал его с дружеской насмешкой, с какого он корабля, какой специальности, представили мне его так, это который с чужим пулеметом в отдельном плавании был. В этом же бою произошло то, что командир батальона, старший лейтенант Торбан, смеясь, назвал стихийной контратакой. Батальон отражал одну атаку за другой. Сильный автоматный огонь сменялся минометным, потом снова надвигались цепи румын. Поднять людей в контратаку под этим огнем, прижимавшим к земле, Торбану казалось делом трудным. И он медлил, выжидая хоть какой-нибудь передышки. Но далеко от командного пункта в 9-й роте командир отделения Вялов, пригибая голову под роем свистящих пуль, повернулся к командиру роты Степану. — А что, товарищ лейтенант, если самим на них кинуться? Прям ж терпения никакого нету. Да чего хлещет? Может, ударить? Драпанут? И в огонь, которого, казалось бы, не могут выдержать человеческие нервы, выскочили из окопа во весь рост сразу трое. Вялов, Степанов и услышавший этот разговор пулеметчик с конлодки Соболев. А за ними, как один человек, тотчас кинулась вперед вся 9-я рота. Увидев это, поднялась и соседняя 7-я. За ней 1-я. Боевой порыв шквалом поднял моряков и в соседнем 2-м батальоне. Черная туча ринулась на атакующих румын и, спотыкаясь о вражеские трупы, наваленные перед окопами, покатилась неудержимой страшной лавиной. Румыны дрогнули и побежали назад. «Ну и дали они ходу! Узлов на 30!» — рассказывал потом лейтенант Степанов, оживленно взмахивая веревочными вожжами. «Он взялся самолично доставить меня в соседний 1-й морской полк на скрипучей мажаре, запряженной парой отбитых у румын коней. Примечание. Узел — морская мера скорости, равная числу морских миль. Километр — 870 метров, пройденных в час. Мажара — большая телега с решетчатыми боковыми стенками. Попрыгали сперва в свои окопы, а мы сбоку налетели, перекололи порядком, кто не поспел выскочить-то. Остальные гнали, 8 километров гнали, пока краснофлотцы не притомились. Тьфу, черт! «Извините, правый мотор отказал», — перебил он себя и спрыгнул с мажары, чтобы освободить заднюю ногу лошади от вожжи. Лейтенант до зачисления в полк командовал торпедным катером. Этот бой дал огромное количество трофеев. Две тяжелые немецкие батареи, державшие порт и город под обстрелом. Автоматы, пулеметы, винтовки, минометы, танки, зенитки. В новых окопах у каждого моряка, первого и третьего полков, рядом с родной трехлинейкой, лежал теперь заработанный в бою автомат или пулемет, выставив из зелени посадки свой черный ствол и поджидая бывших хозяев. В первом полку, куда привез меня Степанов, полковник Осипов как раз и уточнял количество трофеев. «Да, я это слышал, сколько вы сдали в трофейную комиссию. Вы мне скажите, сколько себе оставили?» — добивался он от майора, командира первого батальона. Майор конфузливо отводил глаза и убедительно прижимал руку к груди. «Да самую малость, товарищ полковник, пустяки, ну, а все-таки, не отниму уж я у вас. Ну, как сказать, в прошлый раз 16 автоматов во второй батальон взяли. Взял, потому что те только на минометы напоролись. Вам же 3 их миномета прислал, но не чистоту, сколько?» Майор томился. Полковник Осипов оглядел посадку. В зелени стояло штук 30 трофейных ящиков с минами. Он открыл крышку первого. Но там вместо мин оказалось... белая пышная курица. В другом — кролик. Он, моргая, смотрел на полковника, и тот рассмеялся. Рассмеялся и майор, а за ним засмеялись и краснофлотцы, пыльные, перемазанные землей, они подправляли румынские окопы. «Румынское хозяйство», — пояснил майор. 12 кроликов, 14 кур и 1 петух. Тоже прикажете в комиссию сдать, товарищ полковник?» За трофейной яичницей в бывшем офицерском блиндаже, когда разговор пошел неофициальный, майор наконец признался, что в батальоне насыщенность автоматного пулеметным огнем, по его мнению, теперь достаточно, и что штук 20 можно передать молодому третьему полку. Полковник Осипов усмехнулся. «Ну, то-то. Только им не надо, они сами нам 30 штук предлагают». «Смотри, майор, морячки... пришли, что надо, как бы нашему полку не отстать». Так показал себя в первом же восьмисуточном бою третий морской полк, только что сформированный из краснофлотцев, впервые сошедших с кораблей в десант. В непривычной обстановке, не умея еще как надо применяться к местности, окапываться, вести разведку, держать связь, моряки показали образцы боевого напора, смелости и инициативы. Вперед, только вперед, вот лозунг, с которым они ринулись в бой. И моряки шли вперед черной тучей, сметающей сопротивление, сеющей ужас и панику, шли, сшибая мотоциклистов, и мчась дальше на их же машинах, сшибая кавалеристов и громоздясь на трофейных коней. Дважды, трижды раненые моряки не выходили из боя. Падали товарищи рядом, остальные шли вперед, горя местью, горя давней матросской яростью. К упавшему подползали санитары, под огнем вытаскивали раненых. Оставшись на ногах, шли вперед. В неизвестные непонятные рощицы, посадки, заросли кукурузы, в сожженные и разграбленные деревни. Шли окруженные врагами, в самую гущу, которых с фланга ворвалась с моря эта черная туча. Так две ночи и день шел через расположение врага. Третий морской полк пока не вышел на соединение с частями Приморской армии и с первым морским полком полковника Осипова. Красноармейцы, увидев в кукурузе запыленные, обожженные боем черные фигуры, встретили их радостными криками. «Ура! Моряки!» С осиповцами встреча вышла более любопытная. Трое разведчиков третьего полка, пробираясь на второй день по кукурузе, заметили в ней шевеление. Они присмотрелись и увидели 6 человек в камуфлированных плащ-палатках. Румынские автоматы торчали из-под вражеского этого одеяния. Разведчики шепотом посовещались. Шестеро. Может, там еще кто притаился. Но проверить надо. На то и разведка. Моряки, наклонив штыки, выскочили из кукурузы и кинулись через прогалину весь рост. «Сдавайтесь, румынешти! Моряки идут! Матрозен! Матрозен!» Из кукурузы охотно выскочила фигура в румынской плащ-палатке. Она кинула автомат и раскрыла руки, как для объятия. Моряки на бегу переглянулись. «Сдается, факт!» И вдруг румын закричал на русском языке. «Славному третьему морскому полку! Ура!» И кукуруза подхватила «Ура!» Из шуршащих стеблей выскочили еще люди в румынских плащах. Нетрудно было понять, кто кого брал в плен. Так переплелись дружеские объятия. Связь между двумя полками морской пехоты, разделенными врагом, была установлена. Когда первый восторг встречи улегся, моряки первого полка спросили, «Чё ж вы, орлы, на нас кинулись? Ох и напугали, вот напугали!» «А черт вас догадал так обрядиться!» — недовольно сказал один моряк третьего полка. «Мы же вас вполне пострелять могли. Хорошо, что на штык вас решили взять, а то продырявили бы пулями». «Да мы вас ж полчаса в кукурузе рассматриваем», — ответили старички-осиповцы. «Бушлатики, товарищи, поснимать придется. Война здесь другая. А что, втроем в атаку кидаете? Это по-нашему, по-осиповски. Значит, сдружимся». И через несколько дней краснофлотцы третьего морского полка научились и окапываться поглубже, и в разведку ходить незаметно, прикрывать черную матросскую робу защитной гимнастеркой или плащом. Одному не изменили новые бойцы. Верности флотским традициям, идущим от Потемкина, от штурма Зимнего дворца, от давних боев на Урале, Перекопе, Волге и Донбассе, мужеству, напору, верности родине, готовности быть всегда и всюду первыми. И грозное слово «черная туча», родившееся в исторической обороне Одессы, где на каждого советского воина приходилось не менее шести врагов, пошло гулять по фронтам Отечественной войны, всюду, где навстречу врагу появлялись яростные гневные полки морской пехоты. 1941 год.